Добрый вечер. В эфире RTVI программа «На троих». Ее бессменные ведущие Тихон Викторович Дзитко. Алексей Владимирович Пивоваров. А наш сегодняшний гость Михаил... Упс, забыли отчество спросить. Ну ладно, это прикол. Михаил Идов, режиссер, сценарист. Привет, спасибо, что привет. Пришел. Привет. Тихон Алексей, привет. На этой неделе у тебя выходит твой первый фильм в качестве режиссера «Юморист». Чем мы тебя поздравляем. Давайте посмотрим трейлер и потом поговорим. Выпьем для храбрости. Для вашей или для моей? Майор, если не ошибаюсь, он к Боре меньше не представит. От меня-то что требуется? Слежу за вашими успехами. Мы тоже следим за вашими успехами в Афганистане. Борис Михайлович. У вас 5 минут, не больше. Итак, проведи нашим зрителям короткий питчинг. Что это? О чем? Это трагикомедия о неделе из жизни вымышленного советского эстрадного комика Бориса Аркадьева и его там, творческого и морального кризиса, который он за эту неделю переживает. На самом деле, это, наверное, история чуть-чуть более общая. Это история про вопросы какой-то личной свободы и несвободы, и компромиссов, на которые мы идем ради успеха. То есть в этом плане это не ретро-история, она вполне понятна, мне кажется, и своевременно, и для нашего времени. Это комедия или драма? Это драма. То есть в ней есть шутки, местами люди смеются, но я бы не рискнул это назвать комедией. Смотри, мы обычно, когда говорим с режиссерами о их выходящих фильмах, мы предварительно их, конечно, смотрим, и твой посмотрели, и честно говорим, что мы, как зрители, в этом увидели, понравилось нам или не понравилось. Так. Вот иногда это выходит в большие истории, как с Дуней Смирновой. Так что ты заранее меня извини, я тебе честно расскажу. Я вчера вот посмотрел вечером твой фильм. Значит, смотри, мне он понравился. Я его смотрел с любопытством, местами смеялся над этими шутками, и мне вообще было интересно. Но, Миша, прости, пожалуйста. Это, мне кажется, абсолютно антизрительское кино, потому что и в прокате, мой прогноз, уж опять же, извини, он провалится, потому что массовый зритель там себя ни с кем точно не может ассоциировать, никого не полюбит и, соответственно, этот фильм не оценит. А нас, ну, вот этой нашей тусовочки, которая понимает про Прибалтику, считывает оттенки еврейских шуток, узнает персонажей, считывает аллегории и так далее. Нас в пределе, в России, я думаю, 1 000 000 человек, и в основном эти люди, если смотрят кино, то онлайн. Извини за это длинное вступление. Да, для кого снималось это? История, которую я просто должен был рассказать. Вот все. Кино не снимается, по крайней мере, авторское кино не снимается по демографикам. Я думаю, вы это прекрасно понимаете. Кроме того, давайте определим, что такое провал. Провал в кино – это когда фильм собирает меньше, чем на него потрачен. Совершенно верно. А если 90% или больше 90% потраченных на фильм денег являются невозвратными, то есть что является провалом? Провалом все-таки является, когда никто, ну как никто, ты же получаешь какие-то там фидбэк и референс, ты видишь, что никто не пришел в кино, никто это не обсуждает, массово это никак не отозвалось. Вот тебе и провал. Ну, по поводу «никто не обсуждает», мне кажется, уже провала может как бы не быть, потому что мы сами немножко этот тезис опровергаем. А по поводу того, что никто не пришел, опять же, понятно, что все, что я могу сделать как автор, какую-то историю, в которую я верю и которой горжусь, это сделать так, чтобы ее посмотрело максимальное количество человек, правильно? Все зависящее от себя. Но это не влияет на содержание истории. Я делаю все от себя, от себя зависящее, чтобы эту историю представить людям, создать какие-то инфоповоды, чтобы им стало известно, что эта история существует. Но ты закладываешь фестивальную судьбу в этот фильм. Нет, я не закладываю никакую судьбу. Победу в Берлине, в Каннах, где-то еще, конкурс такой-сякой, кинотавр, вот статуэтка. Друзья, это так не работает. Я не закладываю никакую судьбу в этот фильм. Я закладываю свои воспоминания, свои мысли, свои какие-то интересы, свои, в принципе, давние обсессии, потому что я всегда был одержим вот феноменом советского юмора и тем, что в стране, в которой почти ни про что нельзя было шутить, многими из главных звезд были профессиональные шутники. И вот этой странной петлей времени, в которой существуют многие из этих людей до сих пор. Потому что идея этого фильма пришла мне в голову, когда я после очень долгого отсутствия прибыл в Ригу, откуда я родом, в 2014 году, и увидел плакаты все с теми же лицами, которые... Скажи, ну, Владимир Винокур, например, там, София Ротару, которые я помнил с 5-летнего возраста. Я понял, ну, не просто те же лица, а они еще примерно так же выглядят. Оформлены? Так же оформлены и так же выглядят. Потому что Винокур же был седым еще в 80-е. А, я думал, оформлены афиши. И афиши, по-моему, так же. Хорошо всем известно, что София Ротару не стареет. Совершенно верно. Вот. И из вот этих размышлений по поводу какого-то интересного колеса Дхармы, в которой эти люди живут, родилась идея этого фильма. Дальнейшее – это вопрос продюсеров, которые поверили в эту историю, нашли на нее небольшое, но и не маленькое количество денег. Кинофондов Чехии, Латвии, России и Евросоюза «Юрымаш», которые тоже поверили и в прокатную, и в фестивальную, и в критический какой-то успех этой истории, дали на него невозвратные деньги. И трех российских продюсеров, которые пришли в самом конце и добавили те несколько миллионов, которые этот фильм отобьет, даже если его посмотрят, условно говоря, 10-20 тысяч человек. Знаешь, Тихон, меня всегда этим подкупало, и я всегда завидовал кинематографистам, что они могут прийти и сказать, я снял для себя. Вот на телеке и вообще в журналистике нельзя делать то, что тебе интересно. Надо делать то, что интересно аудитории. А вы всегда можете так сказать. Это не так. Я делал два сериала «Лондонград» и «Оптимисты», и оба не продюсерские истории. Оба родились из моих и моих соавторов идей и, в принципе, являются вполне себе самовыражением. Хороший фестиваль «Лондонград», но я как раз работал в то время на канале. Да. Сериал «Лондонград». Сбил меня с мысли. Как раз, когда он вышел, я работал на канале СТС, на которого он делался, и это был провал с точки зрения массового продукта. Рейтинги были плохие, хотя нам всем он нравился. Вот о чем был мой вопрос, понимаешь? А у него были великолепные рейтинги в первом сезоне и очень плохие во втором, это факт. Я помню, что даже менялась концепция продвижения этого фильма на ходу, что давайте мы будем делать не про вот этого вот одинокого, странного, загадочного парня, который живет в Лондоне, оказывает специфические услуги русским, а мы будем делать про то, как мы англичан. Конечно, да? Потому что он вышел в 2015 году, и я страшно горжусь тем, что в разгар самого безумного обострения отношений между Россией и Западом на российской кнопке вышел сериал, действие которого полностью происходит на Западе, который снят на Западе, в котором в каждой серии процентов 40-50 диалога на английском языке, и что самое главное, в котором эмиграция и жизнь на чужбине не представлены вообще драматически, а представлены как просто... Есть такой город Лондон, можно жить в нем, можно жить в Москве. Боюсь, генеральный директор СТС Вячеслав Муругов не поддержит тебя продюсерски. Поддержит, поддержал, будет поддерживать. И, слушайте, нет, позволю вклиниться. Нет, просто что важно знать, ко мне уже приходили вообще-то с просьбой возобновить этот сериал и написать третьего сезона. Я просто отказался после того, как нас выставили со второго. Так что это самый лучший аргумент против того, что вы говорите. Это никакой провал не был. У меня вопрос про это же, про систему вообще кинопоказа. Есть мнение, что кинопоказы – это сегодня такой аттракцион для больших блокбастеров. Спецэффекты, взрывы, перестрелки, танки, то есть 5-10. А умное кино любого сорта или авторское кино – это скорее для домашнего… Он живет в телевизоре. Для ТНТ «Премьер», который сейчас появился, и прочее, прочее, прочее. Ты согласен с этим? Согласен, да. Да, то есть, точнее так, кино существует для двух вещей. Так называемые как бы four quadrant фильмы, которые должны одинаково хорошо идти и в Китае, и в России, и в Западной Европе, и в Южной Америке. Понятно, что это основное как бы, правило сразу сужает как бы, и сюжеты, и все до как бы, чистого аттракциона. И до работ с уже известными франшизами. То есть самое главное, мне кажется, что сейчас происходит в кино, это не то, что это все про взрывы. Это как раз нормально. Я сам люблю взрывы. Uh-huh. Проблема в том, что это все про уже имеющуюся интеллектуальную собственность. То есть все страшно боятся оригинальных историй. И просто вот буквально можно по пальцам посчитать мейнстримовые истории, которые основаны на оригинальных идеях, не на каком-то комиксе, не на телешоу старом и так далее. Вот это, я считаю, как раз проблемой, а не жанровость. То есть вот этот страх рисков. И параллельно с этим существует фестивальная история, которая как бы антикоммерческая, где есть своя система значит, распространение фильмов, потому что он получает вот эти веточки на плакатике, и есть аудитория, которая ориентируется по веточкам. Ориентируется на веточки. Да, ориентируется на веточки. Вот. В данном случае действительно «Юморист» — это один из очень рискованных в коммерческом плане фильмов, потому что он принадлежит к так называемой категории арт-мейнстрим. То есть он слишком мейнстримовый для фестивалей, и, конечно же, недостаточно жанровый для массового кино. Но что делать, если все мои любимые фильмы, почти все мои любимые фильмы, за исключением там, некоторых блокбастеров, то есть фильмы режиссеров вроде там, Дэнни Бойла, например, которого я страшно люблю, или Алекса Гарланда, существуют именно вот в этом пространстве. И поэтому... Кирилла Серебренникова тоже? Да, конечно. «Лето» — это стопроцентный арт-мейнстрим. Давай вернемся к «Юмористу». В главном герое... Мы вот обсуждали, нам показалось, что, конечно, Аркадий Арканов угадывается больше всех, и даже фамилия, по-моему, да? Борис Аркадьев. Mm-hmm. Аркадин, да. А, плюс играет Алиса Хазанова, одну из главных mm-hmm. ролей. И, соответственно, вопрос, советовался ли ты, показывал ли ты кому-то этот mm-hmm. фильм из, или материал кому-то mm-hmm. из тех классических советских юмористов, тому же Хазанову, например? Mm-hmm. Ну, это в первую очередь это не роман, а клей, это не то, что вы должны догадываться, что «а, этот человек, это тот человек» и так далее. То есть никакого ключа к этому нет. Конечно же, Борис Аркадьев – это просто собирательный образ такого русского еврея-юмориста. Он даже в какой-то момент в фильме, не буду говорить в какой, чтобы не спойлить, произносит свое настоящее имя и фамилию, вот, настоящая фамилия Аранзон. И, конечно же, это в равной степени и Жванецкий, и Хазанов, и Арканов, и Альтов, и даже Задорнов. Там много кто в нем есть. По поводу того, советовался ли с кем-то. После опыта фильма «Лето» и показа сценария Борису Борисовичу Гребенщикову, у меня, конечно, немножко века дергалось от перспективы, значит, мы живым корифеем, да, да, показывать, да, что мы так не жили. Вот. Но поэтому мы решили показать... То есть я, конечно, провел довольно сильное исследование материала. Я посмотрел несметное количество старых выпусков там, «Вокруг смеха», читал 16-ю полосу литературной газеты из 80-х годов и так далее. Но... корифеем жанра, мы решили показать фильм, когда он уже был сделан, и менять в нем было нечего. То есть от их реакции как бы ничего не зависело, было бы только приятно, кому, если бы показали. Геннадию Хазанову, Кларе Новиковой, еще паре человек. Что сказали, что... Собственно, Ефиму Смолину, который написал знаменитую юмореску Хазанова «Уты какая», на которой более-менее основана, значит, юмореска, которую несколько раз зачитывает в кадре главный герой. Им всем фильм страшно понравился, и меня это радует так же, как тот факт, что он понравился молодым юмористам, тому же Даниле Поперечному или там Идраку Мирзализаде. Это прямо очень крутая, да, на самом деле, такая смычка времен, потому что они, в принципе, видят, и те, и другие увидели какую-то точность в этом. Не могу не уточнить. Да. Слушай, а там есть уморительные, в самом почти начале, уморительная сцена, когда два героя, еврея, соревнуются, кто придумает смешнее еврейские шутки. Есть такое. Почему еврей никогда... Отвечают на вопрос, почему еврей никогда не полетит в космос. Да-да. Это твоя работа или ты тоже взял из литературной газеты? Ну, нет. Вряд ли из литературной нет. газеты. Нет, взять. Это... Но откуда-то оттуда, короче. Нет, это все мои попытки юмора. На самом деле, это самый сложный вызов, который я себе когда-либо бросал как сценарист, это не просто шутить, потому что я, в принципе, не естественный как бы, автор именно комедий, а шутить еще, используя чужое чувство юмора, то есть не от себя, а процеживая этот текст еще через как бы, некоторую винтажность этого юмора. То есть я сценарий сам, я долго о нем думал, у меня пару лет как бы, я им болел, у меня была такая 15-страничная как бы, такая схема, но когда сам сценарий я написал дней за 10, когда мне представился шанс. И после чего я целый месяц писал к нему две страницы шуток. Шуток. Да. У нас был сейчас жаркий спор на рекламе по поводу, провалился или не провалился сериал «Лондонград». Это ваш разговор, который вы, очевидно, можете долго еще продолжать. Общем, я всех призываю, на самом деле, по крайней мере, первый сезон, к которому Михаил имел отношение, пока его не выгнали со второго, можно посмотреть, он доступен онлайн. Я, кстати, спасибо. Смотрел с огромным удовольствием, я помню. Кстати, из всего, что я сделал в своей жизни, у него самый высокий рейтинг на Кинопоиске 7,7. Выше даже, чем у Лета. К юмористу. Действие фильма происходит в 84-м году. Да? Последний год перед перестройкой. В том же 84-м году, вот мы обсуждали с Алексеем, происходит действие «Груза 200» Алексея Балабанова. Угу. Как пересекаются вселенные ваших фильмов? Никак. Я «Груз 200» смотрел вот только когда он вышел. И с тех пор не пересматривал, поэтому мне сложно сказать. То есть абсолютно никаких здесь пересечений вы не видите? Нет, у меня один и тот же год, одна и та же страна, накануне потрясений и там освобождений. Mm-hmm. Я понимаю, да. Но для меня просто фильм «Груз 200» вот просто не является каким-то знаковым или важным, как бы, по крайней мере, в той степени, в которой он является для многих людей. Mm-hmm. Я его посмотрел, на меня довольно спокойное впечатление произвело, я с тех пор не пересматривал. Он же вышел году, лет 15 назад, 10, наверное. Да? Где-то так. Ну да, поэтому, то есть для меня очень важен первый «Брат», как бы, это один из моих любимых, разумеется, фильмов. «Брат 2» — один из самых ненавистных мной, как бы, российских фильмов. И у меня, в принципе, очень сложное отношение с Балабановым. Он, конечно, гений, мой любимый его фильм «Про уродов и людей». Это вообще практически безупречное кино. Но вот именно «Груз 200» почему-то на меня как-то впечатление не произвело. Поэтому, к сожалению, мне трудно ответить. Сколько тебе лет? 42. Ну да, мы вот ровесники, а Тихон как раз относится скорее к поколению Дудя, но Дудь скорее представляет поколение моложе него. Вот для них это намного более важная история вообще. Весь Балабанов и «Груз 200» в частности. Mm-hmm. Ну да ладно, поколение это вещь Дудя. Субъективная. Давай вернемся к юмористу. Понятно, mm-hmm. что любой режиссер, снимающий о прошлом, все равно снимает о настоящем. Вот что должны понять про себя и современность люди, которые смотрят из 2019 в 1984, каким он показан в юмористе? Это не историческое кино, оно происходит в пространстве моих каких-то детских воспоминаний и поколений своих родителей. То есть там на самом деле и визуально, и концептуально присутствует такая немножко дымка времени, которую, как бы, я не стремился особенно рассеивать. То есть это, конечно, история слегка условная, хотя она посажена на очень четкий календарь. Там действие происходит с 5 августа по 11 августа 1984 года. Все отсылки к каким-то новостям, которые слышны, они четко новости того дня и так далее. Вплоть до того, что когда Аркадьев выступает на Дне железнодорожника, День железнодорожника был ровно в этот день, в 84-м году. Я очень люблю очень сильно запариваться по поводу каких-то одних аспектов истории, чтобы выдать себе индульгенцию, абсолютно бессовестно врать в других. У меня так было практически со всем, что я делал, с «Оптимистами», с другими какими-то проектами тоже. Много говорят сейчас, если оставаться на сегодняшнем дне, про цензуру на эстраде, про то, как цензурируются шутки в федеральном эфире. Одновременно с этим мы в последнее время видели несколько довольно смелых высказываний, скажем так, причем на канале ТНТ. Сперва была история про Путина и котенка, потом была история Путина в аптеке, потом была история про гражданина Навального и про то, как боятся называть фамилию Навального в эфире. И вот буквально неделю назад все обсуждали этот выпуск. Пародия на «Время покажет», под названием «Время накажет», не знаю, видел ты. Видел ты или нет? На твой взгляд, это злая признак... Удивительно. Да, канал ТНТ, который принадлежит «Газпром Медиа». Это признак свободы слова или, наоборот, это возврат в 84-й год, когда, значит, про Брежнева шутить можно, но это не является знаком свободы слова. Во-первых, про Брежнева шутить особенно нельзя было. То есть на кухнях, как бы, за это не утаскивали. Но имеется в виду, что был рассвет политического анекдота, а в выступлениях официальных, допущенных сатириков, все равно всегда был второй план, над которым особенно интеллигенция всегда и смеялась больше всего. Логично. И иногда этот второй план выходил на первый, как, например, вот с всеми любимым Геннадием Хазановым произошло после юмористки «Письмо генералу», после которой его как раз вот чуть ли не в 84-м году отстранили от эфира как раз на полгода. То есть это такое тоже бывало, да. По поводу... Слушайте, свобода слова ли это? Ну, конечно же, нет. По той простой причине, что мы с вами это обсуждаем. Вы понимаете, насколько абсурдно и насколько мелочно делать как бы инфоповод из того, что кто-то пошутил про президента страны на каком-то канале, или что произнесли фамилию какого-то человека, которому не нравится президент страны. То есть мы, ну, это просто это мы реально дотрахали камышей. Потому что не произнесли. Сказали овальный. Да. То есть все такие, мы поняли, про кого это. Да. То есть понятно, что мы как бы постепенно уже уходим в глубины эзопового языка, как раз вот, в общем, на уровень 80-х, но есть одна огромная разница. Это интернет. YouTube. Да. Поэтому где расцветает просто все, что хотите. Хотя понятно, что придумываются все новые и новые рычаги. То Роскомнадзор со своими реестрами, то какие-то еще истории, какие-то законы. Сейчас вот довольно тревожные вот эти шепоты пошли по поводу суверенного интернета. Интересно, чем это закончится, но пока есть интернет, юмор существует так же, как в Советском Союзе, на двух ярусах. То есть условный вокруг смеха и условная кухня. Просто кухня теперь это одна на всех. Это миллионы людей, которые смотрят это. Окей, ты уже сказал, что тебе нравится поперечный. Мне, например, тоже очень нравится. Mm-hmm. И согласен полностью с тем, что YouTube — это кухня. И хорошо, что на кухне люди стали зарабатывать серьезные деньги, как тот же поперечный. Можно ли сравнить современный Comedy Club, например, не говорим про КВН, Comedy Club, с советской официальной эстрадой 84-го года? Можно, наверное, в одном аспекте, который меня всегда отпугивал. Я никогда не понимал смысл юмора как командного спорта. Я никогда не понимал смысл централизации юмора. Что вот есть один бренд, под которым как бы все интересное происходит. И это совершенно не характерное, мне кажется, как раз для юмора, в который заложена некая анархия и некое брожение вообще в саму концепцию. Это довольно странная ситуация, когда существует такая структура, под эгидой которой можно там взращивать молодые кадры, выводить их. То есть это же спорт, в принципе. То есть, это концепция спорта, примененная к комедии. То есть тебе ближе стендап? Да, мне ближе как бы полная анархия в этом плане, конечно. А тебе не кажется странным, что современный стендап, который сейчас расцвел бурным цветом в России, он происходит из американского стендапа, а не из монологов советских сатириков? А почему это должно быть странным? Это как бы, мало ли что происходит. Более прямой маршрут, русскоязычный. Ну, это не так, на самом деле, потому что все, оказавшись на чужой почве, как бы из этой почвы минералы тянет. Возьмите рэп-баттлы, например, которые, кстати, я призываю рассматривать очень часто через оптику стендапа, потому что на самом деле это, как бы, это тоже вид юмора вообще-то. Такая странный сплав стихов, агрессии и, ну, вообще, и стендапа. В смысле, да. Остроумия точно. Да, но что я имею в виду? Это как бы жанр полностью позаимствованный с Запада, правильно? Mm-hmm. Но как только он перетаскивается сюда, он тут же обретает массу новых смыслов, он ложится на как бы российский литературоцентризм, на вообще то, что в России в принципе детей учат наизусть запоминать стихи, то есть любой даже самый суровый рэпер на рэп-баттле — это все равно мальчик, который заучил огромное количество стихотворного текста. Ну, как мы знаем, многие рэперы вообще люди с отличным образованием, из интеллигентных семей. Многие, но не все, да. Не все, но я просто к тому, что он уже, как бы, жанр баттл-рэпа, казалось бы, полное заимствование, настолько самобытен в российском своем изводе, что говорить о том, что, ну да, это копия Америки, бессмысленно. С юмором то же самое происходит. А вот, кстати, к разговору про современных юмористов, в том числе YouTube-юмористов. Mm-hmm. Несколько дней назад был этот диалог между Поперечным, упомянутым уже, и Хазановым, в связи с твоим фильмом. Можно представить, почему Хазанов узнает себя в твоем герое Борисе Аркадьеве, но почему же себя там узнает Поперечный? Потому что изменилось не так много с тех пор, как хотелось бы думать. Более того, давайте зададимся вопросом, почему рэпер Фейс из вообще другого поколения и другого контекста увидел себя в главном герое этого фильма, когда мы показали фильм. Потому что для него этот фильм, например, стал абсолютно прямой метафорой той волны запретов рок- и рэп-концертов, которая прошла в ноябре-декабре 2018 года. юмор это как мат в русском рэпе, или как-то так он поет в своей песне? А, нам не выжить без смеха, выжить как без русского смеха, мата, да. Да. Да, вот у нас был как раз вопрос про Фейса, что довольно странное пересечение миров немолодого еврея-юмориста в 1984 году и рэпера Фейса, который вообще дитя уфимской подворотни, как мы знаем, и вроде, по-моему, даже не еврей. Поэтому, в общем, как бы... Насколько мы знаем. Все-таки не пересекаем, мне просто нравится Фейс, но, по-моему, совершенно не пересекающиеся вселенные. Ну, видите, это одна вселенная, они очень легко пересекаются. А что Фейс сказал? В смысле? Про фильм. Он написал трек в ответ на фильм, который... Трек, он же его писал для фильма, как я понимаю. Он написал не для фильма, он написал вдохновленный фильмом. После фильма он написал? Да, конечно. То есть это не был ваш заказ Фейсу? Ну, нет, это родилось в диалоге с ним. Мы показали ему фильм, ему очень понравился фильм. И дальше как бы это как-то так переродилось в саундтрек. Ну, и мы в последнюю секунду приняли решение... махнуть рукой и реально в последнюю возможную секунду засунули его в титры фильма, потому что изначально там совсем другая песня. Деньги-то вы ему заплатили? Ну, за саундтрек. Вас очень интересует вопрос денег. Прям такой красной нитью проходит через... Вопрос, да, модный, я вижу, да. За аренду студии, ну, то есть такие вещи, за там очистку прав на там сэмплы в бите, то есть, да, но это не коммерческая история. Ах, не коммерческая. Интересно. «Водка и космос. Русская национальная идея», говорит один из героев твоего фильма. Уже про это пишут, что это вообще главная фраза фильма. Мы, кстати, в этом услышали прямой пересказ знаменитой фразы Достоевского: «Широк русский человек, надо бы сузить». Вопрос в том, вот ты эту фразу произносишь: «Водка и космос. Русская национальная идея». С какой интонацией? С гордостью или с отчаянием? А ни с тем, ни с другим, потому что я ее не произношу. Это довольно такая как бы рефлекторная шутка. Ты как сценарист какую вкладываешь интонацию? А, нет, ну она полностью обусловлена сюжетом, потому что герой в запое и бредит репортажами о космической экспедиции. И его жена, рассказывая об этом его другу, говорит, вот как он приехал с этого Сабантуя, так вот, водка и космос, водка и космос. И тот человек, которому она рассказывает, говорит, ну так Борис наконец сформулировал русскую национальную идею. Вот, собственно, и вся шутка. Чтобы не устраивать спойлер здесь, но... мы, естественно, не будем цитировать финал. Вопрос следующий. Такой герой, как Борис... Но Брюс Уиллис мертвый. Такой герой, как Борис Аркадьев, он может... Такой герой, который, очевидно, не может себя найти в 1984 году, он может себя найти в свободной России, которая после 1984 года... Да, конечно, все у него хорошо. Это, собственно, мы с этого, в общем-то, и начали разговор, потому что с этого и началась как раз идея фильма, что эти люди, они существуют в каком-то таком безвремени. Опять же, чтобы не спойлерить, немного скорректирую вопрос Тихона. А такой человек может покончить с собой? Вот это я реально не могу ответить, не спойля, как бы, некоторые части финала. Ну, ты там можешь смело не отвечать, там и непонятно. Ну, прекрасно. Хорошо, давай. Да. Подождем, пока люди посмотрят. Да, давайте. Поговорим через несколько недель. Да. Смотри, вот я все-таки хотел вернуться к началу нашего разговора. Для кого фильм? Да. Тут недавно был большой инфоповод, ты, наверное, читал такое покаянное огромное письмо на Фейсбуке Юрия Быкова по итогам провалившегося фильма «Завод». Но он пишет, что он провалился, там люди его переубеждают. Быков как раз говорит, что... Я не читал просто. Посмотри, большой пост Юрий Быков написал на Фейсбуке, что вот он снял фильм «Завод» за большие деньги, он собрал всего 25 миллионов, он там посыпает голову пеплом, извиняется перед продюсерами, перед зрителями. Что ты думаешь о такого рода реакции на неуспешную коммерческую судьбу фильма? Понятия не имею. Ну, это просто как бы явно частная ситуация, в которой я же не знаю, что он закладывал этот фильм. Если задачей этого фильма было написать народный хит, то там это одно, а если... Ну, я не знаю, просто мы сейчас говорим о... А? Я не смотрел «Завод», и я... И не читал Фейсбук, поэтому мне немножко сложно на эту тему отвечать. Ну, фильм «Дурак» ты наверняка смотрел. Да, конечно, там прекрасный Артем Быстров, который после этого в «Оптимистах» у нас играл. Да, и последующую историю Юрия Быкова, связанную с фильмом... Господи, сериал «Спящий», ты тоже знаешь. Ну, я его знаю, потому что в те 6 месяцев, что я работал в компании Art Pictures, которая занималась тогда как бы разработкой еще этого сериала, у меня была договоренность, что я выходил из комнаты, когда речь заходила об этом сериале, потому что я не хотел к нему никакого отношения иметь. Интересно, как? То есть вы прям физически выходили? Ну да, ну как юрист, когда, как адвокат мафии, когда они как бы я буду обсуждать типа ваши легитимные как бы дела. Когда вы обсуждаете свои делишки, то я... Поскольку я был резко не согласен вообще в принципе с самой концепцией сериала «Спящий», считал ее оскорбительной для себя как американского подданного, я просто договорился, что как бы я не буду иметь никакого к ней отношения. Поэтому, конечно, сам сериал я тоже не смотрел, но я не знаю, там отзывы. Ну и в Art Pictures проработал ты недолго. 6 месяцев, да. Скажи, пожалуйста, давайте вернемся к тому, что ты уже упоминал про поддержку Министерства культуры. Во-первых, в чем была эта поддержка? Да. В деньгах? При этом ты был сценаристом фильма «Лето», и мы все помним прекрасно, что когда началось... Чем закончилась поддержка государства для Серебренникова? Да, что когда началось дело Серебренникова, многие говорили, что после этого иметь дело с Министерством культуры неправильно, с одной стороны. И вообще многие говорят, что и неприлично. С одной стороны, значит, это не хочется с ними иметь дело, потому что они против Серебренникова. С другой стороны, это попросту опасно. Небезопасно, потому что они потом могут... Значит, это может... прилететь. Вы, тем не менее, с Министерством культуры на юмористе сотрудничаете? Ну, в первую очередь, нужно понять, что это сотрудничество было до ареста Серебренникова. Что... А, то есть все это началось еще до того, да, как... Да, фильмы «Лето» и «Юморист» снимались одновременно. А, да, одновременно. Летом 2017 года. И то есть сейчас, если бы этот вопрос обсуждался уже после начала... Это хороший вопрос, на самом деле, потому что, с одной стороны, я терпеть не могу вот эту историю, что у этих неприлично брать, у тех неприлично брать, потому что это та же самая путинская стратегия низведения любого института до человека, который этот институт представляет, и превращение всех институтов в личности. То есть это превращается, как бы, то есть это очень вредная, на самом деле, философия, потому что она как раз поддерживает все то, что не так с Россией, а именно отсутствие любых институтов, которые переживают собственных начальников. Как известно, есть только один институт, который переживает всех своих начальников, это госбезопасность. А все остальные как бы олицетворяются исключительно собственными начальниками. Я с этим категорически не согласен. Министерство культуры существует для того, отчасти, чтобы финансировать проекты без особой коммерческой составляющей. Чтобы финансировать проекты с коммерческой составляющей, есть фонд кино, который мы не подавали. Как раз поскольку мы понимали, что эта история не супер кассовая, это не фильм Т-34. Вот, поэтому, с одной стороны, разумно, мне кажется, смотреть на Минкульт как на институт, который, как бы, в общем-то, существует ровно для этой цели, а не на как сборище приятных или неприятных тебе людей. С другой стороны, Минкульт именно как институт является как бы обиженной стороной в деле «Седьмой студии» и Серебренникова. И вот здесь уже у меня как раз возникает какой-то такой ментальный блок, потому что, конечно, очень странно выходить на прямое сотрудничество с именно институтом, который именно на государственном уровне, в общем, вот содержит, ровно, под арестом твоего друга, ментора и коллегу. Поэтому, да, это, конечно, в общем, идиотская ситуация, которую я бы просто хотел, чтобы она как можно быстрее разрешилась, в первую очередь, выходом на свободу Кирилла Семеновича. А дальше уже можно будет говорить о чем угодно и о каких-то там философских материях тоже. Раз мы заговорили про Кирилла Серебренникова, мы всем кинематографистам, кто сюда приходит, задаем этот вопрос. А ты понимаешь, за что на самом деле его преследуют? Нет, но более того, я сам этот вопрос задавал вот уже полтора года, задаю всем, кто, мне кажется, может иметь какой-то ответ на этот вопрос, и, к сожалению, какого-то... То есть всем понятно, что это не про обналичку, всем понятно, что это не про букву обвинения, а про дух. Отсюда и формулировка вопроса, за что на самом деле. Но если бы у меня был четкий ответ вот от кого-либо, я не могу сказать, что мне было бы легче, но, по крайней мере, не было бы вот этого такого ощущения полного хаоса, который сейчас... Из того, что из всех ответов, которые ты слышишь, у тебя складывается как представление об ответе более вероятным, что ли? Нет, знаете, в детстве говорили, вот, чтоб ты спросил, и вероятно, в этом и есть смысл как бы вот такой туманности этих нападок на Кирилла, вот, чтоб ты спросил, то есть, чтобы тебе было тревожно на душе. Интересно, что у нас был же Алексей Малобродский в гостях, да, и он тоже не смог ответить на этот вопрос, что уж совсем странно для меня было. У вас есть свой ответ на то, почему это случилось? Нет, Тихон, у меня нет такого ответа. Ни одна из этих версий не кажется мне вполне убедительной. И в то же время я понимаю, что любая из них может иметь право на существование. Ну, я правда потом его провожал до лифта, небольшую в сторону, и спросил уже у лифта, уж совсем мне не под камерами, а Серебренников-то понимает, и Малобродский сказал, думаю, Серебренников понимает лучше, чем я. Вот. Надеюсь, Кирилл, когда выйдет, надеюсь, это будет скоро, он все-таки ответит на этот вопрос. Я просто надеюсь, что он выйдет. Вот. Это правда. Говорили как раз про будешь ли брать деньги, не будешь ли брать деньги у Минкульта на следующем проекте. Мы уже, однако, с Тихоном выяснили, что твой следующий проект не подразумевает никакого Минкульта, потому что он не в России будет сниматься. Угу. Это вообще довольно редко для русского режиссера. Расскажи-ка про это. Ну, я вообще довольно редкий как русский режиссер, наверное, учитывая, что я не россиянин. Что ты гражданин США, это понятно. Но мы говорим скорее про культурную сторону, а не про юридическую. Нет, ну, так получилось. Дело в том, что действительно просто следующий проект англоязычный, и сниматься будет, судя по всему, в какой-то комбинации, это будет копродукция между Канадой, Ирландией и Францией. А что за проект, о чем? Это более жанровая штука, это такой минимальный триллер. И как раз вот мы раньше упоминали моего любимого режиссера Дэнни Бойла, и это, конечно, в огромной степени такой оммаж ранним фильмам Бойла, вроде «Shallow Grave» и других. Ты там тоже сценарист и режиссер? Сценарист и режиссер, да. А где будет сниматься? Ну, вот если все сложится, это наше любимое как бы предварение, да, то, возможно, в Канаде этой осенью. В связи с этим вопрос такой, я бы даже сказал, возможно, технологический. Mm-hmm. А процесс подготовки съемок и самих съемок сильно ли отличается в англоязычном мире и в России? Mm-hmm. Ну, знаете, у нас же фильм, в принципе, «Юморист» довольно уникальный фильм, потому что на нем была по необходимости англоязычная площадка полностью, потому что там 5 языков звучало. Это копродукция между Чехией, Латвией и Россией. Он снимался полностью на территории Латвии с латвийской командой и с чешской операторской группой. А весь его постпродакшн происходил в Чехии. А почему Чехия, как она туда попала? Потому что им, чешским продюсерам, очень понравился сценарий, и они решили влиться в эту историю. Вот, собственно, ну, так. Да, так. Дело в том, что у меня есть прекрасный продюсер Артем Васильев, который, наверное, один из очень немногих людей в России, которые умеют выстраивать международные копродукции на вот такие интересные ленты. То есть он продюсер великолепного, моего любимого фильма этого года. Это я говорю как человек, у которого свой фильм выходит. «Война Анны» Алексея Федорченко. Он продюсер Довлатова, фильма Алексея Германа. И многих других фильмов Алексея Германа. Да, вот. И он, конечно, стоял у истоков всего этого и выстроил эту историю. Чем это отличается? Ну, мне действительно, у меня, в принципе, только, в общем, художник по костюмам и актерский состав были россияне на площадке. Все остальное было как бы латыши и латвийцы и чехи. И, конечно, мне страшно понравилось снимать в Латвии, потому что там великолепная совершенно комбинация спокойных профессиональных людей, пластичной вообще фактуры, потому что там можно снимать Восточную Европу, а можно Западную. Вот. Единственное, что мы там не нашли, у нас в одном кадре есть казахская степь. Вот казахскую степь мы в Латвии не нашли. Долго искали, Москву, хотя бы кстати, один. Тоже можно снимать в регионе. Да, так, мы тоже и снимали. Хотя у нас там нет заявочных планов, город вообще почти не виден. Да. Это как бы сознательное решение было. Но да, там есть несколько моментов. Там есть, в общем, район, который так называется Московский. Там стоит сталинская высотка, как во всех союзных столицах стояла. И там вокруг нее вполне себе московские дома стоят. А ты двуязычный человек. То есть для тебя проблема переключиться с англоязычного сценария на русскоязычный нет никакой? Нет, вообще никакой. А как для сценариста? Есть ли какая-то... Необходимо ли какое-то переключение... культурологического бэкграунда, если умно высказаться, с русского фильма на англоязычный? Нет, и именно поэтому я осознаю свои какие-то рамки и ограничения в качестве русскоязычного сценариста. То есть? Например, я реально не смог бы снять кино или написать сценарий, где действие происходит, например, в деревне. Я просто это был бы адский фальшак. Я думаю, что очень многие не смогли бы. Мы городская цивилизация. И тем не менее, там, скажем, та же там Наталья Мещанинова, например, пишет виртуозные диалоги заурядных людей. Вот в фильмах Бори Хлебникова они отличаются тем, что там как бы заурядные персонажи с абсолютно виртуозным способом самовыражения. Я просто вот сразу могу сказать, я так не умею. Поэтому как бы из-за того, что вот у меня вот такой, как вы выразились, бэкграунд, конечно, если посмотреть на все мои проекты, они, в общем, исследуют какой-то слом или какую-то связь между Россией и Западом. И Лондонград, и оптимисты, и Лето, в принципе, которые как бы про фанатов западного рока, значит, и как они пытаются жить вот этой жизнью, значит, хиппи и панков в Ленинграде. И в некотором роде даже Юморист, который тоже про столкновение, в общем-то, русской и американской школы юмора. Если говорить, опять же, возвращаясь к началу нашего разговора про кассовую судьбу фильмов и про успешные в этом смысле образцы, ты смотрел Т-34? Я просто приехал в Москву, вот у меня сплошные интервью, очень хочу сходить в кино несколько фильмов, но я, признаться, тоже не смотрел и тоже хочу. Но я могу сказать, что очень многие вот такие российские блокбастеры последних лет мне очень нравятся, они чрезвычайно крепко сбиты, и это, то есть, и там, начиная от «Легенды номер 17», например, как бы и «Движение вверх», и «Экипаж», скажем, я вообще большой поклонник крепко сделанного жанрового кино, поэтому мне очень приятно, что оно в России существует. А ты бы мог написать сценарий фильма про Вторую мировую жанровую? Да, но он, опять же, наверное, был бы с каким-то глобалистским вывертом. Как бы я вряд ли смог бы написать его с позицией именно вот Великой Отечественной. То есть это был бы, конечно, фильм именно про Вторую мировую, а не Великую Отечественную. Но тебя это не интересует? Ты этим не занимаешься? Меня так получилось, что больше интересует холодная война. И на эту тему мы много пишем. Мы же с Лилей сейчас, как бы наша основная работа на телевидении, мы пишем для Амазона американско-немецкий сериал «Deutschland 89». Это третий сезон знаменитого сериала «Германия 83», который вот по всему миру прошел. Это то, чем мы занимаемся сейчас. Для зрителей поясни, кто такая Лиля. Лиля – это моя жена, с которой мы пишем, и соавтор, с которой мы пишем практически все вместе. То есть и «Лондонград», и «Оптимистов», и «Лето», которое даже, я бы сказал, что Лиля больше написала «Лето», чем я, потому что мы там разделились по гендерному признаку с ней. А если говорить про такие камерные авторские фильмы, ты смотрел Алексея Красовского фильм «Праздник», который тут нашумел? Да, да, конечно, да. Ну, Красовский мой друг, и я его всячески поддерживаю. Что ты думаешь о фильме «Праздник»? Если даже оставить в стороне всю эту шумиху? Не могу оставить в стороне шумиху, могу говорить только про шумиху, потому что действия вот карательных органов, скажем так, они вывели этот фильм из плоскости искусства в плоскость социального феномена, и только в этом контексте о нем теперь можно говорить. Потому что это, знаете, говорить хороший или плохой фильм бессмысленно, когда человек ставит себя специально в такие рамки. когда он не берет деньги вообще ни у кого, он снимает за 3 копейки. Алексей был на этом самом месте, да. Но у нас тоже сложилось ощущение, что это был, что это такой акционизм, все вот в это вместе, и шумиха была предполагаемым частью фильма. Довольно циничный взгляд на то, как человек подставляет под возможный удар самого себя. То есть, я не соглашусь, что шумиха была запланирована или как-то ожидалось, но мне кажется, что по факту шумиху действительно невозможно отделять от самого кино, потому что шумиха является, ну, по сути, частью этого фильма. То есть, опять же, вот как бы с точки зрения как бы цинично улыбающегося человека, который уже многое повидал в этой жизни. То есть вы считаете после Серебренникова, что можно играть вот с такими материями, не подвергая себя прям никакому риску? Нет, конечно, это игра с очень высокой ставкой, с очень высоким риском. Я рад, что вы это признаете. Я ему лично в глаза это сказал, что он очень смелый и мужественный человек, потому что он вообще рискует личной свободой, помимо всего прочего. Ровно про это я говорю. Но есть действительно такие люди, которые сознательно на это идут. Акционисты, в том числе. Павленский это Пуссерайт и так далее. Это хорошие примеры людей, у которых как бы наказание является... Я вовсе, кстати, не уничижительно к Веселовскому это говорил. Отлично. Наоборот, с большим уважением, потому что я так не могу. А он, как мне показалось, может. Ну, здесь я полностью согласен, просто я рад, что выяснилось, что мы на одной волне здесь. Несколько минут у нас остается до конца. До того, как стать режиссером и сценаристом, вы работали журналистом в Москве и в Соединенных Штатах. Объясните нам, что произошло с американскими либеральными СМИ. Я не очень понимаю вопрос. Последние годы американские либеральные СМИ, которые очень многим, в том числе в России, казались идеалами правильной профессионализма и профессиональной журналистики, как представляется, от этого статуса отходят и становятся частью политического противостояния. Ну, это, скажем так, в Штатах разворачивается катастрофа этическая, моральная, политическая, на уровне трещащих просто по швам институтов, и там происходит, в общем, совершенно закономерная реакция на эту катастрофу, потому что там страну надо спасать. Подробнее об этом. Да, прямо это правильное слово употребление – катастрофа? Да, конечно. Поясни. Ну, потому что Трамп показал, что любая самая развитая демократия с 200-летними традициями уважения именно к институту и букве закона, при вторжении в нее вот такого коррупционного элемента превращается в Россию на раз-два. То есть мы сейчас живем в мире, в котором президент нарушает Конституцию практически каждый день. И, я, к сожалению, не знаю, как сказать по-русски слова emoluments clause. Как бы, то есть, это незаконное обогащение себя при помощи политических рычагов. Это происходит... То, на чем вся российская элита живет. Это происходит каждый день сейчас в Америке. И это то, за что президент США должен был подвергнуть импичменту уже почти 2 года, и никто ничего не делает, все сидят на ладошках. Поэтому мы сейчас в глубочайшем конституционном кризисе. Я понимаю, что это не выглядит так с точки зрения России, но сейчас все средства хороши, я буду голосовать за любого кандидата от любой партии с наибольшим шансом выбить оттуда Трампа. Но это катастрофа, которая Трамп причина этой катастрофы или Трамп ее следствие? Ну, мы прекрасно понимаем, что и то, и другое, потому что, конечно, никто не предсказывал, что будет вот так, но механизмы, которые привели Трампа к власти, это те же механизмы, которые сейчас задействованы по всему миру. То есть это усталость от самого понятия авторитета и экспертизы и желание действовать сердцем, которое нам дало Брекзит, которое нам дало Трампа, которое нам дало рост правого движения в Венгрии, Австрии, где в угодно. Италии, да, совершенно верно. Вот. Это очень-очень страшное время. Скорее всего, конец послевоенного либерального миропорядка. И на что будет похож следующий этап, мне трудно сказать, но надеюсь, что что-то более демократически-социалистическое. Поскольку ты так смотришь мрачно на на ситуацию в Америке и в Европе. Не могу не спросить, а на твой взгляд, чья ситуация более тревожная и, возможно, даже отчаянная? У Америки или у России? Сейчас? Сейчас. Вот на как бы коротком промежутке у Америки. Потому что Америке больше есть чего терять. Россия все-таки по факту на самом деле как бы переживает не худшие свои дни и экономические и так далее, если взять... Да. Как бы, если взять Ивана Грозного, ну, если взять Ивана Грозного и усатого Иосифа, да, то, конечно. Ну да, поэтому, то есть, скажем так, от происходящего в Америке меня лично просто больше как-то щемит, потому что там все еще можно исправить, но часики тикают. А дальше прям Оруэлл начинается? Нет, дальше я не знаю, что начинается дальше, потому что как бы, я не предсказатель будущего, но ничего хорошего, потому что сейчас всему миру нужно как-то пережить вот эту как бы, переход к глобальности, переход к тому, что, как бы, что белой цивилизации в принципе как бы, больше не должно быть, а должна быть все-таки как бы, такая радужная коалиция. Как бы. И если от ужаса этой перспективы достаточное количество людей отшатнется в фашизм, то все равно как бы, понятно, что дуга моральной вселенной длинна, но клонится к справедливости, как говорил Мартин Лютер Кинг. Поэтому понятно, что как бы в долгосрочной перспективе я всегда верю в триумф именно как бы, свободы и индивидуальной свободы и либеральных ценностей. Воли. Но вот боюсь, что в ближайшее время мы можем увидеть что-то совсем неприятное. Вот тоже мы сделали такую арку, как говорят у сценаристов, от истории с прокатом юмориста к глобальным проблемам. Но мы тебе на самом деле желаем, чтобы все состоялось, чтобы я был посрамлен и оказался неправ, и чтобы это оказался успешный проект и в коммерческом смысле тоже. Ну, спасибо, это как бы, у меня нет цели вас посрамить этим, но будет приятно. Спасибо. Удачи. Я всех призываю посмотреть «Юморист», который мне лично очень понравился. Михаил Идов, режиссер, сценарист Алексей Пиларов. Тихон Викторович Дзитко. Спасибо всем. Счастливо. Спасибо вам.